«Не стану отпираться от правды», — сказал Гловер. «Я, может, позволял себе иной раз сказать пустое слово в доброй компании за жбаном вина. А, в общем, не тот у меня язык, чтобы губить мою же голову». «Так вы полагаете, мой дорогой отец. Но каждое ваше словцо подстерегалось, каждое самое безобидное суждение толковалось в кривь, и в доносе вас выставляют злостным хулителем церкви и духовенства из-за тех речей, какие вели вы против них среди разных распутников, вроде покойного Оливера Праутфьюта, кузнеца Генри из Уинда и других. Они все объявлены приверженцами учения отца Климента, которого обвиняют в ереси и разыскивают именем закона по всему свету, чтобы предать пыткам и казни. Но этого им не свершить», — добавила Кэтрин, опустившись на колени и возведя глаза к небу. Сейчас она напоминала одну из тех святых, чьи образы католическая церковь запечатлела в живописи. «Он избежал расставленных сетей, и слава небесам при моем содействии». «При твоем содействии, девочка?» «Ты не сошла с ума», — сказал в ужасе Гловер. «Я не хочу отрекаться от того, чем горжусь», — ответила Кэтрин. «По моему призыву, Канахар явился сюда с отрядом своих людей и увел старика. Теперь отец Климент далеко в глубине горной страны». «О, мое неразумное, несчастное дитя!» — вскричал Гловер. «Ты осмелилась содействовать побегу человека, обвиненного в ереси, и призвать в город горцев, чтобы они с оружием в руках помешали правосудию? Горе, горе! Ты преступила законы церкви и законы королевства. Что теперь станется с нами, если об этом узнают?» «Об этом узнали, дорогой отец», — сказала твердо девушка. «И узнали как раз те, кто рад отомстить за это дело». «Пустое, Кэтрин. Ничего они не узнали. Это все происки хитрых священников и монахинь. Но мне невдомек. Ведь ты последнее время была такая веселая и согласилась выйти за Смита». «Ах, дорогой отец, вспомните, как мне было горько услышать вдруг о его смерти и какой радостью было найти его живым. Да и вы меня поощряли. Что ж тут удивительного, если я сказала больше, чем позволяло мне здравое рассуждение? Но я тогда еще не прослышала о самом худшем и думала, что опасность не так велика. Увы, самообман рассеялся, и я узнала страшную правду, когда аббатиса самолично явилась сюда и с нею монах-доминиканец. Они показали мне грамоту за большой королевской печатью, полномочия выискивать и карать еретиков. Они мне показали наши имена, ваше и мое, в списке заподозренных лиц, и со слезами, подлинными слезами, аббатиса меня заклинала отвратить от себя страшную участь, как можно скорей удалившись в монастырь. А монах тоже со слезами клятвенно обещал, что если я постригусь, то вас они не тронут». «Унеси их обоих, нечистый, за их крокодиловы слезы!» — озлился Гловер. «Увы», — сказала Кэтрин, — «жалобы и гнев немало нам не помогут. Но теперь вы видите, у меня достаточная причина для тревоги». «Для тревоги? Назови это гибелью! Горе, горе! Безрассудное мое дитя, где ж было твое разумение, когда ты устремилась, очертя голову в их ловушку?» «Послушайте, отец», — сказала Кэтрин, — «нам оставлен все же путь к спасению, и это то, о чем я часто сама помышляла, на что напрасно молила вас дать мне согласие». «Понимаю тебя, монастырь», — сказал ее отец. «Но ты подумай, Кэтрин, какая же аббатиса, какая игуменья посмеет...» «Сейчас я все разъясню, отец, и вы поймете, почему я казалась нетвердой в своем решении. Может быть, напрасно и вы, и другие корили меня за это.